Глава 11. Рейнард. В замке я старался не появляться. А если появляться, то как-нибудь так, чтобы не натыкаться на Корнелию. Хорошо еще помощница моя оказалась ужасно ответственной и с неиссякаемым энтузиазмом приводила замок в порядок. Замок, кстати, от девчонки был в восторге. Эта продажная сволочь ехидно подмигивала мне моим же черным пламенем и закручивала ажурные узоры сердечками при моем появлении. «Потушу!» — мрачно угрожал я каждый раз. «Не потушишь!» — вяло спорил замок. «Тут все держится на честном слове и моей доброте душевной. Корнелия закончит ремонт и потушу!» — упрямо повторил я угрозу. «Тут работы на ваших внуков хватит!» — хмыкал замок, я бесился, и мы переходили на новый круг малоприятной беседы. В общем, в замке я старался не появляться. Во избежание казусов, так сказать. Мертвые земли были на самом деле довольно обширны, так что забот хватало, и я почти искренне убеждал всех, и себя в первую очередь, в своей невероятной занятости. Ну, в самом деле, какой смысл сидеть в замке, когда то тут, то там случается бардак? Вот на днях господа гномы копошились в одной из своих шахт и прокопали проход прямо к хвосту мирно спящего дракона. Последний, по счастью, не просто спал, а, как оказалось, находился в спячке. И рудокопам следовало тихонечко заложить пролом и копать в другом направлении. Так нет же. Увидели золотишко, на котором древний ящер сладенько посапывал, и давай таскать. Ящер, к слову, не проснулся. Зато проснулись его приживалы, стая диких виверн. Часть перебили на месте, часть поймали в соседних городах. Но большая часть удрала куда подальше, обиженная и возмущенная. Мне это, ну, очень не нравилось. Но я порядком подустал от последнего рейда зачистки дремучих лесов и решил отложить малоприятную охоту на пару дней. Отмыться, поесть нормальную еду, поспать на человеческой кровати. Так что, когда я шагнул порталом в центр внутреннего двора, все мои мысли были устремлены на приятное времяпрепровождение и еще немного на одну прихорошенькую блондинку. Каюсь, перенесся не в свои покои, в надежде все-таки случайно столкнуться с помощницей. Что поделать? Осталось во мне что-то от обычного человека. Душа там или совесть? Тут у каждого свое трактование этого морального компаса, который вот сегодня в очередной раз забарахлил. Ужасно хотелось увидеть Корнелию. Просто постоять рядом, посмотреть, послушать. Поглощенный предвкушением встречи, я и не заметил знакомый шелест. Из-под ближайшего камешка вылез тень. Он присматривал за моей помощницей, и, кстати, очень быстро стало понятно, что она никакая не шпионка, не охотница за титулом и не жаждущая звонкой монеты аферистка. Совершенно обычная девушка, в чьем присутствии я неожиданно начинаю себя чувствовать последним неуклюжим кретином во всех мирах. Могла бы стать идеальной герцогиней, если бы я был обычным герцогом. Если бы я мог ей предложить что-нибудь достойное, такой чистой души. «Хозяин!» — воскликнул тень, преградив мне путь своей призрачной тушкой. «Что?» — раздраженно спросил я, шагая сквозь демона. «Хозяин!» — ахнул тень, цепляясь прозрачными пальцами за рукав куртки. «Ваша помощница Корнелия! Она!» Тут демон споткнулся и вообще заткнулся, увидев мой убийственный взгляд. «Если она ничего не снесла, то перестань заикаться и скажи нормально. Впрочем, даже если снесла, все равно прекрати заикаться», — рявкнул я. Тень нервно сглотнул и выдал. «Она поехала за артефактором днем, а полчаса назад ее ездовая виверна вернулась без седока». Корнелия. Раньше я была уверена, что знаю о верховой езде все необходимое. В жизни она мне никогда не пригодится. В нашем прекрасном современном мире существовало такое достижение магической мысли, как междугородние порталы. А там, где порталов не было, имелась возможность нанять какую-нибудь повозку разной степени комфортности и стоимости. Ну, или не ездить в такие глухие места, чем я успешно пользовалась всю свою жизнь. Кто ж знал, что жизнь занесет меня в мертвые земли на отшибе географии, где дорогами занимались еще в доимперские времена. Ни о каких междугородних порталах тут и речи не шло. И, честно говоря, я сомневалась, что здесь имеются какие-то отдельно стоящие города. Но изучить географию новой местности возможности пока не было. А кровать для Рейнарда на место надо вернуть вот прямо сейчас. И я стояла перед ездовой виверной в местной конюшне в глубокой задумчивости, пытаясь понять, как на это вскарабкаться. Мысленно поблагодарив госпожу Архану за брючные костюмы, которым сносу не было, и пообещав себе отправить госпоже портнихе какой-нибудь приятный презент, я спросила: «А лошадей точно нет? Мне подойдет и даже пони». Прозвучало это жалобно, но храбриться я и не пыталась. Передо мной на задних лапах стояла синяя чешуйчатая ящерица размером с коня и косила на меня желтым глазом с вертикальным зрачком. А еще у этой тварюги были огромные крылья и не было передних лап. Короче, такой себе страус от мира присмыкающихся. «Лошади слишком чувствительные животные», — пояснил Азал, «и рядом с его светлостью не могут находиться». «Ну, может, хоть ослик есть?» Не стало так просто сдаваться я. «Ехать не обязательно», — заметил командир гарнизона. «О, нет, обязательно», — мрачно буркнула я. «Представь, если его светлость вернется, а его кровать стоит в коридоре. Уверена, ты бы не хотел оказаться на моем месте, когда он придет задавать вопросы на тему того, как же так вышло». «М-м-м», — неопределенно протянул полудемон. «Ну, может, все не так уж и страшно?» Я скептически посмотрела на него. «Когда я последний раз видела Рейнарда, он обещал открутить тебе рога и хвост просто за то, что твои солдаты плохо подмели какую-то там дорожку. У меня ни рогов, ни хвоста. Боюсь представить, чем он будет мне угрожать». «А я вот почему-то живо представляю», — пробормотал Азал и как-то странно хмыкнул. «Короче, ехать ну очень надо», — резюмировала я и посмотрела на Виверну. «Свозишь меня к артефактору?» Ящерица высокомерно фыркнула и отвернулась. «Типа тебе надо, ты и езжай». «Ладно, я должна была попробовать. Переходим к плану «Б». «Смотри, какую я тебе вкусняшку принесла», — заворковала я, вытаскивая прихваченную с кухни снеть. Я понятия не имела, чем питаются виверны, так что взяла на выбор морковку, яблоко, краюху хлеба и полпалки колбасы. Разложила все на земле перед ездовой тварюгой и отошла на полшага. Виверна потянула носом воздух, медленно повернулась. Посмотрела на меня, на предложенное угощение, снова на меня. Лапой откинула все, что, по ее мнению, недостойно ее чешуйчатости, и хвостом, подкинув полпалки колбасы, сожрала подношение одним движением челюстей, в которых, надо заметить, было полным-полно острых зубищ. Я почувствовала легкий ужас от предстоящей поездки. Но вдруг виверна весьма грациозно для своей туши опустилась на землю, приглашая меня залезть в седло. Не знаю даже, кто больше в шоке был — я, Азал или ошивающийся с нами Эдвард. Но, тем не менее, спустя минуту я уже сидела верхом на чешуйчатой скотинке и мертвой хваткой держала поводья. «Я выделил отряд солдат для сопровождения», — вдруг заявил Азал. «Зачем?» — ошарашенно спросила я, мигом забыв, что сижу верхом на миниатюрном драконе. «На всякий случай», — неопределенно пожал плечами полудемон. «Какой случай? Думаешь, она меня сожрет?» — ахнула я. Виверна возмущенно фыркнула и чуть подпрыгнула, заставив меня ойкнуть от неожиданности. «Мёртвые земли — неспокойное место для слабой девушки», — пояснил Азал. «Но я маг», — заспорила я. «Бытовой», — напомнил полудемон. «У меня был целый семестр общей магии». Продолжала сопротивляться я, потому что ехать в сопровождении отряда было не то что неуместно, а просто глупо. Ну, это все равно, что в золочёной карете за хлебушком в соседний дом. И ладно бы я была герцогиней. Так я не то что не родственница, а просто наемный работник. «Или так, или подождем разрешения его светлости отпустить тебя одну», — уперся Азал. «Ты что, думаешь, я сбегу?» — готова была оскорбиться я. «У меня, между прочим, пожизненный контракт». «Нет, — ответил полудемон, неприятно улыбнувшись. «Я думаю, тебя сожрут». Этот аргумент как-то сразу оказался решающим в нашем споре. Мне, конечно, будет неловко ехать в сопровождении целого отряда солдат. Но лучше неприличное сопровождение и живая я, чем приличная поездка и я надкусанная. «Ладно», — согласилась я с видом большого одолжения. «Так и быть. Давай свое сопровождение и поехали». Ну и мы, собственно, поехали. Сначала было страшно. Я бы даже сказала, страшно-кошмарно. Наш небольшой рогато-хвостатый отряд спускался по неширокой дороге от замка в низину. Иногда мне казалось, что дорога идет вертикально вниз, и я вцеплялась в шею виверны, бормоча что-то в духе «не урони, родненькая». Родненькая недовольно дергала головой, пытаясь отцепить меня от своей шеи. Но дело это было бесполезное, так что к середине спуска она даже смирилась с моими крепкими объятиями. А когда дорога из перпендикулярной стала горизонтальной, я даже как-то воодушевилась и начала как будто наслаждаться поездкой. Мы двигались сквозь довольно густой лес. Задорно пели неизвестные птички, солнышко пробивалось через плотную листву, вокруг постоянно кто-то шуршал и щелкал. Жизнерадостный зловещий лес получался. И вот примерно в тот момент, когда я подумала, что в целом справилась бы и без охраны, да и вообще можно было пешком прогуляться, из плотных колючих кустов вдоль дороги нам навстречу вышла парочка виверн. Только эти были ярко-алого цвета и крупнее наших ездовых скотинок раза так в 2-3. Отряд замер, и никакой команды тому не было, наши виверны просто встали как вкопанные перед превосходящими габаритами дальними родственниками. Солдаты вокруг меня принялись вытаскивать оружие, чтобы... Даже не знаю, что можно сделать с двумя среднего размера драконами. Но понаблюдать за процессом спасения мне не удалось. Красные виверны пошевелились, и моя чешуйчатая движимость вдруг решила, что лучшая защита — это удирание. И рванула, куда ее испуганные глаза глядели. То есть прямо через лес, напролом. Вместе со мной в своем седле. Мой преподаватель по организации мероприятий любил говорить: «Во всем надо искать плюсы. Даже если тигры из клетки удрали в самый разгар бала, из этого тоже можно сделать веселое развлечение. Главное, чтобы работодатель остался жив, если мы рассчитываем получить с него деньги». Плюсов бешеной скачки на виверне было, прямо скажем, немного. И пока я держалась за чешуйчатую шею, 100 раз подумала, что лучше бы объяснила Рейнарду, почему его шикарная кровать стоит в неположенном месте. А потом подумала, что у виверны крылья почему-то подозрительно спрятаны под кожух. Раньше мне в голову не приходила такая милая и простая мысль, что крылышки у этой птички могут быть и не подрезаны. Виверна, словно подслушав, как-то по-хитрому подпрыгнула, дернула крыльями, пару раз стукнулась боками о стволы деревьев, нормально так приложив заодно и меня, и высвободила крылья. Те, надо сказать, были очень красивые. Я бы даже полюбовалась, если бы эта испуганная курица не увидела просвет между плотными зарослями деревьев и не рванула к нему. Тут мне пришлось соображать быстро. Так быстро, как никогда не соображала. Даже когда нечаянно уронила шкаф с дипломным сервизом на 50 персон. Не представляю, в какой момент в мою голову пришла потрясающая мысль, что оказаться в небе в обнимку с испуганной виверной мне хочется меньше, чем одной в дремучем лесу посреди мертвых земель. Откуда у меня вдруг возникли навыки прыжков с несущейся на всем ходу скотинки, я не знаю. Но спрыгнуть с нее я успела в последний момент. И лишь оставшись посреди непроходимого леса, вдруг подумала: «А что теперь?» Рейнард. Я читал много разных мемуаров моих предшественников на тему «Как сохранить человечность». И среди прочего частенько любили вспоминать сильные эмоции. Ну там, радость, счастье, еще какую-то сахарную вату. Так вот, практика показала, что это все полная чушь. Лучшая эмоция, вышибающая все демонические ограничения — страх. Не просто страх, а ужас за Корнелию, захлестнул меня на пару секунд. В чувство меня привело шипение бедного теня, которого буквально размазало по брусчатке моей неконтролируемой магии. «Кто додумался отпустить Корнелию одну?» Процедил я, чувствуя, что еще немного, и от замка не останется камня на камне. «Она была не одна!» — жалобно захныкал демон. «С ней был целый отряд!» «И где же он?» — поинтересовался я, чуть ослабив давление. «Если не героически погиб, то лучше бы прямо сейчас озаботиться этим». «Отряд не вернулся!» — проскулил тень. «Только ее виверна!» Я задумался, пытаясь понять, как найти одну маленькую девчонку на своих огромных землях. Можно, конечно, спуститься вниз и призвать пламя с той стороны. Но это чревато. И не только тем, что я снова потеряю часть себя, а что по моим землям поползет чистая демоническая магия. Мне бы и не хотелось, чтобы поколения даркфоров, носивших печати, вернулись на родные земли из Нижнего мира, обезображенные последствиями клятвы. Оставив этот вариант на самый крайний случай, я повел рукой, возвращая тени в трехмерный мир. «Где виверна Корнелия?» «В конюшне», — просипел демон. Я тут же шагнул в магическое пламя и вышел между стойл. Чешуйчатые ездовые заволновались, но не начали исходить пеной, как кони при моем приближении. Только засуетились в своих загонах, рыча и щелкая хвостами. «Где?» — спросил я бледного, как снег на пиках моих гор, Азала. Командир наверняка прощался, если не с жизнью, то с погонами. Но с ним мне сейчас разбираться было некогда. Полудемон ткнул в виверну, красивого темно-синего цвета, попытавшуюся попятиться от меня в стойле. Маневр не удался, и я схватил животное за шкирку, чтобы заглянуть виверне в один глаз. С пальцев соскользнул черный дым, и вертикальный зрачок сузился почти до щелки, прокручивая короткую память рептилии. Вот на нее карабкается Корнелия. Вот они едут, и девушка расслабляется. Вот они встречают огромных сородичей виверны, и все замирают. Вот незаметное движение противников пугает животное, и оно дает дёру, унося с собой наездницу. Бесконечное мельтешение леса обрывается свободным полетом, перед которым виверна успевает сбросить Корнелию. Последнее, что я увидел, обернувшись в памяти животного вместе с ним, пытавшуюся подняться на ноги девчонку, оставшуюся одну посреди дремучего леса мертвых земель. Корнелия. «Даже если вас собрались силком выдать замуж, у вас минимум два выхода», — поговаривала моя соседка по комнате, уточняя, что всегда можно согласиться на брак или уйти в храм. Она, кстати, согласилась и, думаю, живет сейчас неплохой, обеспеченной жизнью. Я в такой же ситуации нашла третий выход. Правда, он привел меня в лес посреди мертвых земель, но отчаиваться не хотелось. В конце концов, я же маг, пусть и бытовой, но все же. В лесу темнело быстро, а надеяться, что кто-то до ночи меня найдет, слишком наивно. Точнее, кто-нибудь меня обязательно найдет, но не уверена, что при этом не попытается сожрать. У нас о лесах мертвых земель такие ужасы рассказывали, что впору падать даже не в обморок, а в коматоз. Мне повезло. Адреналина в крови было столько, что страха не чувствовалось. Зато имелась жажда бурной деятельности, что в моем случае полезно для выживания. Решив, что первым делом стоит озаботиться местом для ночлега, я отправилась искать достаточно ветвистое дерево, желательно у воды. Полчаса блуждания по кустам и буеракам основательно подпортили мне одежду, прическу и настроение. Но я все-таки нашла ручей, а рядом огромный дуб. Ну, или что-то его сильно напоминающее. Дерево стояло в центре округлой поляны, трава на которой казалась подстриженной. Оно было мощным, с внушительным стволом, толстыми прочными ветвями и листьями, похожими на кленовые. Мерещилось что-то неестественное во всей этой конструкции. Но выбирать не приходилось, так что я подошла к ручью, умылась ледяной бодрящей водой и зачерпнула ладонью, чтобы попить, как вдруг рядом раздалось. «Горло заболит». Пальцы разжались, вода утекла обратно в ручей, а я медленно обернулась, ища говорившего. Голос был женский, но женщин вокруг не наблюдалось. Я подумала, что Виверна, наверное, слишком сильно приложила меня о дерево и снова зачерпнула воды. «Горло заболит, говорю же», — возмутился голос. Пришлось подскочить на ноги, обернуться, обижать дерево, никого не найти и снова сесть на корточки перед ручьем, чтобы услышать «козочкой станешь». Тут я не выдержала и, чувствуя себя максимально глупо, спросила «кто здесь?» «Здесь только я. Ну, а и ты теперь», — раздался голос. И тут до меня дошло, и я внимательно посмотрела на одиноко стоящее дерево. А оно взяло и посмотрело на меня в ответ. Вот прямо на коре ствола проступило лицо и смотрело. «Мама дорогая, хочу обратно в замок». «Стоять!» — рявкнуло дерево командирским тоном. «Стою», — вяло ответила я. «Нет, ты собралась падать», — педантично заметило дерево. «Ну, если только немножечко прилечь», — призналась я. Дерево фыркнуло в ответ, если можно так сказать о дереве, а затем поинтересовалось. «А что ты тут делаешь?» «Сложно сказать», — честно ответила я. «Искала, где бы переночевать». «Ты же в курсе, что ты в самом сердце леса?» — поинтересовалось дерево. «Догадываюсь», — вздохнула я. «А тебя ищут?» — с некоторым сомнением уточнило дерево. «Скорее всего», — мрачно ответила я, представляя реакцию Рейнарда на кровать, мое отсутствие и угнанную виверну. «И хочешь, чтобы нашли?» — прищурилось дерево. Я снова представила Рейнарда, кровать, виверну, Рейнарда. «Вообще, да, хотелось бы», — отозвалась я. Дерево задумчиво пошелестело листьями. «Ладно, так и быть. В порядке исключения. Залезай». Одна из могучих ветвей опустилась к моим ногам. Я растерянно посмотрела на нее, затем на само дерево. «Давай живо, пока никто на водопой не пришел», — раздраженно скомандовало дерево. Подумав, что между говорящим деревом и чем угодно пришедшим на водопой говорящее дерево предпочтительнее, я уселась на ветку, и та довольно стремительно под мое испуганное «ой» поднялась обратно наверх. Наверху, надо сказать, было довольно уютно. Ветви сплелись в некоторое подобие гнезда, в котором я устроилась с относительным комфортом. Насколько это вообще возможно посреди леса? «Спасибо», — поблагодарила я, погладив дерево по стволу. «Матушка чаще», — представилось дерево. «Спасибо, матушка чаще». «А тебя как звать?» «Корнелия». «Корнелия», — повторило дерево. «Чистая душа у тебя, Корнелия. Хорошо, что ты сюда переехала». Листья, кажется, шелестели еще что-то, но этот тяжелый, полный событиями день меня окончательно догнал, и я уснула удивительно крепким сном.